Марти Ларни. Четвертый позвонок. Роман. Перевод с финского. Санкт-Петербург. Ленэздат. 1990 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Четвертый позвонок или мошенник по неволе. Друг мой, не пытайся достоверно изобразить нас. Лучше говори, преувеличивая. Джером Джером. Глава первая, в которой рассказывается о том, как герой нашей повести Иеремия Суомалайнен сделался гражданином Вселенной. Суомалайнен — финн. От Суоми — Финляндия. Примечание переводчика. Родителям нашего героя следовало бы хорошенько подумать, прежде чем дать имя своему ребенку. Ему досталось имя Иеремия Йоукахайнен, и вот при каких обстоятельствах. Накануне крестин молодой отец крепко гульнул с приятелями. Наутро ему пришлось безропотно выслушать от жены целый поток слов, низводивших неопытного супруга до уровня последнего ничтожества. Поэтому, когда родители несли крестить ясноглазого мальчика, они мрачно глядели в разные стороны. Над супружеской жизнью, начавшейся год назад, нависли первые тучи. Это заметил только священник. Ребенок, по счастью, был еще как бы в стороне от жизни. Мир для него ограничивался пеленкой да руками матери. Когда священник, готовый совершить обряд, осведомился у родителей о том, как они хотят назвать сына, губы матери напоминали плотно сжатые тиски, и отвечать пришлось ее супругу, хотя он был к тому не более расположен. Что, если назвать его по отцу? Иеремия Йоукахайнен, произнес он через силу. Впрочем, второе имя можно и опустить. Поскольку иных предложений не поступило, первый сын коммерсанта Иеремии и Йоукахайнена Суомалайнена получил имя своего отца. Это произошло в городе Виипури сентября 4-го дня в лето Господа нашего 1908. 7 лет спустя крупнейшее в Виипури предприятие по переделке детей в отъявленных сорванцов, городская народная школа, перекрестило мальчугана в Ере Суомалайнена. Мальчик много выстрадал из-за своего имени. Вероятно, по этой причине он и вырос грамотным человеком. Он захотел стать педагогом и поступил в университет. В наказание за это его по окончании послали учительствовать чуть ли не в самую Лапландию на целых 4 года. Являясь обыкновенным заурядным человеком, он сумел это понять, что само по себе весьма большая редкость, так как обычно никто по собственной воле не желает признавать себя посредственностью. Иеры признал и продолжал учиться. 4 года спустя он уже был обладателем 3 дипломов. К этому времени его неотъемлемыми признаками стали выпуклые очки, тросточка и неодолимое желание говорить по-английски. Он занимался языками и литературой до тех пор, пока не обанкротился отец.